Не здесь ли ты легкою тенью, мой гений, мой ангел, мой друг, беседуешь тихо со мною и тихо летаешь вокруг? И робким даришь вдохновеньем, и сладкий врачуешь недуг, и тихим даришь сновиденьем, мой гений, мой ангел, мой друг. 1842 год.